Явление пятое. Кудряш, Варвара, Борис и Катерина. Катерина, Варваре. «Ну, пойдем, пойдем!» Сходят по тропинке. Катерина на полдороги оборачивается. «Прощай!» Борис. «До завтра!» Катерина. «Да, до завтра! Что во сне увидишь, скажи!» Подходит к калитке. Борис. «Непременно!» Кудряш поет под гитару. «Гуляй, млада, до поры, до вечерней до зари, ай, Лёля, до поры, до вечерней до зари!» Варвара у калитки. «Ай, я млада, до поры, до утренней до зари, ай, Лёля, до поры, до утренней до зари!» Уходит Кудряш. «Как зорюшка занялась, а я домой поднялась!» И так далее.